Замечательный дом. Вода в ручье спала. Внезапно потеплело, и теперь каждый день ранним утром папа отправлялся работать на поле, которое он распахал под пшеницу, а вместе с ним Сэм и Дэвид, рождественские лошади. «Честное слово, — говорила мама, — ты доконаешь эту землю, да и себя сведешь в могилу». На это папа отвечал ей, что земля сухая, потому что зимой было мало снега, и ее надо глубоко пахать и как следует боронить, и поскорее закончить сев. Каждый день он работал с восхода солнца до темна. Лора поджидала его уже в темноте. Услыхав всплеск, она знала, что Сэм и Дэвид вброд переходят в ручей. Тогда она бежала в землянку за фонарем, а потом спешила к хлеву, чтобы посветить папе, пока он будет кормить скотину. Папа не смеялся и не разговаривал с ней. Он слишком уставал. Поужинав, он сразу отправлялся спать. Наконец пшеница была посеяна. Потом папа посеял овес, вскопал землю под картофель и огород. Мама, Мэри и Лора помогали сажать картофель и поливать рассаду на грядках, и при этом старались сделать так, чтобы Кэрри думала, будто она тоже помогает. Теперь весь мир кругом зазеленел. Земля покрылась травой. На ивах стали разворачиваться желтовато-зеленые листочки, ложбины в прерии были усеяны лютиками и фиалками, листья кислицы, похожие на клевер, и ее цветы, бледно-еловые, как у лаванды, были приятно кислыми на вкус. И только пшеничное поле лежало бурое и голое. Но однажды вечером папа показал Лоре над бурой землей легкую зеленую дымку. То были всходы пшеницы. Каждый крохотный побег был такой тонюсенький, что его и не разглядишь, но вместе они выглядели зеленой дымкой. В этот вечер все радовались, потому что у них будет хороший урожай. На следующий день папа отправился в город. С Сэмом и Дэвидом он мог съездить в город и вернуться обратно всего за полдня. Они еще не успели как следует по нему соскучиться, а он уже возвратился. Лора первая услышала фургон и первая взбежала наверх по тропинке. На сиденье фургона она увидела папу, который весь так и сиял. За спиной у него возвышалась груда досок. — Вот тебе новый дом, Каролина! — объявил он. — Ну а как же так, Чарльз? — ахнула мама. А Лора кинулась к фургону. Вскарабкалась на него по колесу и забралась на доски. Таких прекрасных досок, прямых и гладких, она еще не видела. Это были доски с лесопилки. — Но пшеница же только-только взошла, — сказала мама. — Все в порядке, — ответил ей папа. — Я договорился, что сейчас заберу доски, а когда продам урожай, расплачусь за них. — И у нас будет дом из досок? — спросила его Лора. — Да, Егоза, у нас будет дом из досок, а окна в нем будут стеклянные. И это оказалось чистая правда. На следующее утро пришел мистер Нельсон, чтобы помочь папе копать погреб под их замечательный будущий дом. Лори и Мэри не терпелось поскорее бежать посмотреть, но мама сказала, что вначале они должны сделать свою работу по дому. «И не вздумайте делать все кое-как», — предупредила она. Они перемыли и поставили в буфет все до единой тарелки, застелили свою постель, подмели пол ивовой метлой и убрали ее на место. Теперь можно было идти. Они сбежали по ступенькам и перешли по мостику на другую сторону ручья. Пройдя под ивами, они поднялись в прерию и сквозь высокую траву направились туда, где на зеленом пригорке папа с мистером Нельсоном строили новый дом. Занятно было смотреть, как вырастает остов дома. Между новенькими, стройными, золотистыми балками небо было ярко-синее, весело стучали молотки. Рубанки срезали с вкусно пахнущих досок длинную закрученную стружку. Маленькие стружки Лора и Мэри вешали себе на уши вместо сережек или делали из них ожерелье, а длинные стружки Лора всовывала себе в волосы, и они свисали золотистыми локонами. Лори всегда хотела, чтобы у нее были именно такие локоны. Наверху, на острове крыши, папа и мистер Нельсон работали пилами и молотками. Вниз летели кусочки дерева, а Мэри с Лорой подбирали их и строили из них собственные домики. Они в жизни так весело не проводили время. Папа и мистер Нельсон обшили все стены досками и прибили доски гвоздями. Крышу они покрыли дранкой. Дранка это была не самодельная, а фабричная, тонкая, совершенно одинаковая. Папе ни за что бы не вытесать такую топором. Крыша получилась ровная, плотная, без единой щели. Потом папа настелил пол из досок, гладких, словно шелк. По краям досок были сделаны желобки, чтобы получше пригнать их друг к другу. Вверху, выше человеческого роста, он настелил другой пол для верхнего этажа, а под ним сделал потолок нижнего этажа. Нижний этаж папа разделил перегородкой. Оказывается, у них в доме будет целых две комнаты — спальня и обычная жилая комната. В этой комнате он сделал два прозрачных стеклянных окна. Одно на восток, другое рядом с входной дверью на юг. В спальне тоже было два окна и тоже со стеклами. Лора никогда не видела таких чудесных окон. Каждый был из двух половин, в каждой половине было по шесть стекол, нижняя половина поднималась, и ее можно было подпереть палкой. Против входной двери папа сделал заднюю дверь, а за ней построил крохотную комнатку. Она называлась пристройкой, потому что примыкала к дому. Зимой она должна была защищать их от северного ветра, а внутри мама могла хранить метлу, швабру и корыто. Папа работал теперь один, без мистера Нельсона, и Лора все время задавала ему вопросы. Папа сказал ей, что спальня для них с мамой и для Кэрри. А Мэри и Лора будут играть и спать наверху. Лоре так хотелось поскорее увидеть верхний этаж, что папа оставил пристройку, которую он в это время делал, и прибил к стене деревянные рейки, лестницу на чердак. Лора тут же взобралась по ней. Весь чердак был такой величины, как обе комнаты внизу, с полом из гладких досок и с косами крыши вместо потолка. С двух противоположных сторон были окошки, и оба со стеклами. Мэри поначалу боялась ступить с лесенки на пол чердака, потом она боялась спустить ногу на верхнюю ступеньку через отверстие в полу. Лора тоже боялась, только не подавала виду. Но скоро они привыкли забираться и спускаться по лесенке. Они думали, что дом совсем готов. Но папа еще обшил все стены снаружи черным толем. Поверх толя он опять приколотил доски, потом прибил плоские рамы на двери и окна. Ни в стенах, ни в полу, ни в крыше не было ни единой щели, куда могли бы проникнуть дождь или холодный ветер. А однажды папа сказал: «Лора и Мэри, вы умеете хранить тайну?» «Да, да, папа», — ответили они. «Обещайте, что не расскажете маме?» — спросил он. Они пообещали. Тогда папа открыл дверь в пристройку. Там стояла новенькая, черная, сияющая плита. Он привез ее из города и спрятал тут, чтобы сделать маме сюрприз. Сверху в плите было четыре круглых отверстия, прикрытые четырьмя круглыми крышками. В каждой крышке тоже было круглое отверстие для железной ручки, которой можно было эти крышки приподнять. Спереди внизу была узкая дверца со щелями и железной щеколдой. Двигая щеколду, можно было открывать и закрывать щели. Это было вытяжное отверстие. Под ним торчала полочка, наподобие продолговатого противня, чтобы зола не сыпалась на пол. Лора открыла большую дверцу, которая находилась сбоку, и обнаружила за ней квадратное помещение с полкой посредине. — А это что, папа? — спросила она. Папа сказал, что это духовка. Потом он принес замечательную плиту в комнату и стал делать над ней трубу. Он вывел трубу через отверстие в потолке, через чердак и через отверстие, которое выпилил в крыше. Потом папа взобрался на крышу и поверх печной трубы поставил большую трубу из жести. У этой жестяной трубы внизу был козырек, прикрывавший отверстие в крыше, чтобы ни одна капля дождя не попала в новый дом через печную трубу. Теперь в доме было все, что только можно было себе вообразить. Стеклянные окна давали столько света, что в комнатах было светло почти как на улице. Пол и стены из новеньких желтых досок пахли свежим деревом. В углу, возле двери, в пристройку, гордо стояла новая плита. — Завтра утром мы переедем, — сказал папа. — Сегодня ночуем в землянке последний раз. Лора и Мэри взяли его за руки, и они втроем спустились с пригорка. Пшеничное поле переливалось, словно зеленый шелк. Рядом с ним цвет степной травы казался более грубым и темным, а когда Лора оглянулась назад, их замечательный дом на пригорке, освещенный солнцем, был такой же золотой, как сток соломы.